В следующий за этим год я написал несколько рассказов и снова явился в то же издательство. Для Довлатова, видимо, это было невыносимо. В его голове уже роились другие планы. Однако в своих воспоминаниях о том времени он пишет. Достаточно сказать, что из этого литообъединения вышел самый, может быть, яркий писатель и интеллектуал Андрей Битов. В том же Лито, в очень насыщенной культурной атмосфере, формировались такие писатели, как Борис Вахтин и Валерий Попов. Сам я успел побывать лишь на двух или трех заседаниях, которые вел Геннадий Самойлович Гор, а затем его сменил Израиль Моисеевич Метр, которому было суждено сыграть в моей жизни очень существенную роль. Он сказал мне то, чего я не слышал даже от любимой тетки, а именно... что я с некоторым правом взялся за перо, что у меня есть данные, что из меня может выработаться профессиональный литератор, что жизненные неурядицы, связанные с этим занятием, не имеют абсолютно никакого значения, и что литература — лучшее дело, которому может и должен посвятить себя всякий нормальный человек. Метр был личностью весьма независимой, даже и в не очень подходящей для этого года. Могу напомнить, что именно он в единственном числе аплодировал Михаилу Зощенко, когда тот был подвергнут очередному публичному поруганию. Оглядываясь на свое безрадостное, вроде бы прошлое, я понимаю, что мне ужасно повезло. Мой литературный, так сказать, дебют был волею обстоятельств отсрочен лет на 15, а значит, в печать не попали те мои ранние, не только ранние сочинения, которые мне сейчас пришлось бы стыдиться. Это во-первых. А во-вторых, мне повезло еще и в том смысле, что на заре моих, теперь уже долгих литературных занятий, рядом со мной были официальные писатели эпохи застоя, которые верили в меня, тратили на меня время, внушали мне веру в свои силы, и которые сейчас... во всяком случае, те из них, которые живы, читают мои рассказы в советских журналах и пишут мне письма, заканчивающиеся словами: «Все это я говорил тебе, дураку, 30 лет назад». Считается, что Довлатова довела невозможность пробиться в официальную советскую литературу. Вот ее почти и не было уже. Век ее кончался. Писать по ее канонам уже тогда считалось западло. У меня есть моя статья той поры под названием «Советская литература. Мать гротеска». Диагноз ее уже был очевиден. Да я уж и не помню тогда таких уж откровенных певцов режима. Все уже изменилось с 50-х. И время было другое, намного сложнее. Думаю, что Довлатова больше убивала невозможность быстро пробиться в современную несоветскую литературу. Вот уж тут был цветник. Битов, Голявкин, Конецкий ж блистали в нашем городе. В этом самом издательстве «Советский писатель». Это только короткий список. Было множество других ярких личностей, интересных писателей. Часто приходил на объединение и просто в издательство замечательный военный писатель Виктор Курочкин. Он был знаменит благодаря прекрасной книге «На войне, как на войне», впоследствии блестяще экранизированной. Позже у него вышла прежде зарубленная, таинственная и страшная повесть «Записки районного судьи», напоминающая лучшие страницы Добычина. После инсульта он с трудом ходил и не мог разговаривать, только мычал. Но мычал он страстно и часто, азартно вмешиваясь в любой острый разговор. И уже все, включая его, в разгаре спора забывали, что он инвалид, и уже почти понимали, что именно он мычит. Помню, как его друг, писатель Глеб Горышин, однажды в сердцах сказал ему: «Заткнись, Витя, дай другим слово сказать». Кроме весьма заметного тогда Горышина, активно и ярко писали бывшие фронтовики Вадим Инфантьев, Радий Погодин, при этом также отличаясь весьма бесстрашным и экстравагантным поведением. Ходил в издательство на вид как бы темный и необразованный, но талантливый Владимир Леленков, знаток и замечательный изобразитель деревенской поселковой жизни. Да, не на пустом месте мы росли. А в Москве уже печатались Казаков, Трифонов, Искандер. Довлатов понимал, что на эту гору ему не вскарабкаться и первым не стать. Не стоит даже и пытаться. Совсем другого рода и диапазона его талант. Вот что, думаю, доводило его до отчаяния. Может, он завидовал им? Но завидовать таким не грех, а высокое испытание. Да, он оказался тогда в тупике. Но это был самый лучший тупик. Он много ему дал. Сейчас молодому писателю не найти такого тупика ни за какие деньги. Глава 8. Почтовый роман. Помню свои впечатления о Довлатове той поры. Мало кто из литераторов казался таким безнадежным, как он. Помню, он позвонил мне, и как-то витиевато стал рассказывать о новом сочинении, столь пространно, словно у него полно времени. Господи, да чего ж нелепая личность! В жизни столько упоительных занятий, а он зачем-то мучает телефон. Упиваясь своей деловитостью, я четко договорился о встрече. Он вручил мне пухлую папку с надписью «Отражение в самоваре». Повесть была такая же бестолковая, как телефонный разговор.